Письмо из столицы было коротким, но содержательным. Грегор не забыл упомянуть о том, что Дейл заболел не сильно и что его сейчас лечат лучшие священнослужители Нили, включая Розу. Однако Латина все равно запаниковала. Она рванула было к выходу из таверны, но Кеннет вовремя перехватил ее. «Латина! Пусти! Я должна бежать к Дейлу!» Девушка рванулась, но не сумела освободиться от цепкой хватки бывшего авантюриста и яростно посмотрела на него. «Отпусти меня!» Серые глаза горели отчаянной решимостью. Кеннет спокойно твердо ответил. «Нет». А Латина немного отшатнулась. В прошлом Кеннет возглавлял отряд искателей приключений и выработал командный голос. «Латина, ну куда ты побежишь прямо так? Опомнись!» Побледневшая Рита подбежала к ней и обняла со спины. Теперь Латина не могла вырваться, если не хотела навредить ей и малышу, поэтому Кеннет отпустил ее. «Но!» Дрожащим голосом выдавила девушка и, слабо качая головой, умоляюще посмотрела на наставника. Тот выдержал ее взгляд. «Хочешь отправиться в столицу? Тогда подготовься как следует. Собери одежду, составь маршрут. А иначе дорога будет очень долгой и трудной. Ты же должна знать это!» «А? Кеннет?» Удивилась не только Латина. Рита тоже недоуменно уставилась на мужа. Но Кеннет не ответил им, а повернулся к завсегдатаям. «Жильвестер, у тебя есть надежные знакомые в столице?» «Парочка найдется. Тогда напиши Латине рекомендательные письма. Так, теперь нужна информация по тракту между нами и Азбликом. Кто-нибудь может помочь?» «Я! Мои клиенты как раз из столицы!» «Добудь мне последние сводки. А теперь составь список гостиниц, в которых может без проблем переночевать молодая девушка». «Сделаю. Поспрашиваю знакомых и к вечеру все узнаю. Спасибо. Дальше...» Кеннет быстро раздавал указания. Ошеломленно глядя на него, Латина проговорила. «Кеннет!» «Что?» «Ты не будешь останавливать меня?» «А ты хочешь?» «Нет, я хочу отправиться к Дейлу». «Тогда собирайся. Сложи одежду и все остальное. Я потом проверю». «Ага!» Девушка стрелой взлетела по лестнице на чердак. Проводив ее взглядом, Рита недовольно спросила у мужа. «Кеннет, что это сейчас было?» «Ты же видишь, в каком она состоянии. Если мы ее остановим, она выскользнет наружу и убежит. Если уж она решилась на отчаянный поступок, то пускай хотя бы подготовится к нему. Тогда, может, поступок будет не таким уж и отчаянным». Никакие уговоры не помогли бы. Латина отправилась бы в Азблик, даже если ей для этого пришлось бы победить Кеннета. Также она могла сделать вид, что послушалась, а сама тем временем тайком ускользнула бы из таверны. Латина отличалась редким упрямством. Если она решила сделать что-то, переубедить ее было практически невозможно. «Да и не можем же мы вечно опекать ее со всех сторон», — подумал Кеннет. «Ну попрошу я привратников не упускать ее из города, а дальше что? Крики, слезы, истерика? Это никому не надо. Вообще, я хотел бы, чтобы ты собрал для Латины группу из надежных женщин», — начал он, обращаясь к Жильвестру. «Но я так быстро не успею, да», — вздохнул бывший авантюрист. Женщины редко становились искателями приключений. Даже известный, обладающий широкими связями Жильвестер Делиос в короткие сроки не нашел бы столько, чтобы хватило на полноценный отряд. Тут в зал выглянул Винт, видимо, его привлекли шуму суматоха. «Лучше уж доверить Латину Винду, чем всяким подозрительным типам», — сказал Кеннет, заметив волчонка. «Ну да, не все взрослые заслуживают доверия», — согласился Жильвестер. Винт вопросительно гавкнул, услышав свое имя. Понятия авантюриста и джентльменства имели мало общего. Какой-нибудь негодяй запросто мог воспользоваться состоянием Латины, под предлогом утешения сблизиться с ней и, к примеру, изнасиловать. Это тот случай, когда страж оказывается страшнее разбойника. «Латина-то дойдет до столицы, в этом я не сомневаюсь. Посты есть, за трактом следят, ямы латают. Куда больше меня беспокоит ее безопасность». «Как у юной леди с магией». «С атакующей у нее проблем нет, насколько я знаю. Но она все таки больше по защите и поддержке. Себя сохранить она точно сумеет. Главное, чтобы хватило времени произнести заклинания». Благодаря искусному контролю энергии, Латина без труда управлялась со сложными заклинаниями. Также ее какое-то время учила Роза, еще один выдающийся маг. После ее уроков девушка значительно расширила свой арсенал. «В таком случае пес и правда будет надежным телохранителем». «Гав!» Винт почувствовал, что Кеннет с Жильвестром снова заговорили о нем, и непонимающе склонил голову на бок. «Жильвестер, как приручители проводят в город своих подопечных?» Приручители, в большинстве своем практикующие срединную магию, подчинили себе обычных и магических созданий. Четвероногие, крылатые или чешуйчатые спутники были их незаменимыми боевыми товарищами и, разумеется, сопровождали своих хозяев в городах и на постоялых дворах. «Точно не знаю. Вроде для этого есть особый артефакт. Эй, ты! Позови Кевина!» Приказал Джоливестер сидящему рядом молодому парню. Тот мигом омчался исполнять поручение. Рита какое-то время наблюдала за ними, потом в сердцах бросила. «Ай, черт с вами!» И, активировав доску объявления Агдара, принялась просматривать последние новостные сводки, касающиеся окрестностей. Она тоже знала, как упорно Латина добивается своего, поэтому решила не мешать ей, а помочь, каким бы опасным ни было предприятие. Если бы одиночная поездка была невозможной с самого начала, они остановили бы Латину всей таверной. Впрочем, даже так у них могло ничего не получиться, слишком уж умелой была девушка. В ожидании Кевина Рита раздобыла карту, проложила по ней маршрут с учетом всех остановок и пересадок, прямого рейса откроется до Азблика не было, а также с помощью авантюристов записала перечень всевозможных советов и предупреждений. Вообще, достать карту – задача не из легких. Чем она подробнее, тем ценнее и дороже. Если бы не связи завсегдатаев и особый статус Оцелота как точки доступа к информационной сети, то у Риты ничего бы не получилось. Вскоре пришел Кевин в сопровождении Черного Волка. Этот авантюрист был известен тем, что неизменно ходил на задания с парой зверей – волком и волчицей. Однако сейчас ему пришлось взять отпуск. Волчица пережила первые роды и растила волчонка, потому-то приручитель откликнулся на просьбу Жильвестра так быстро. Винт выглянул из-за стойки, насторожно рассматривая чужака, вторгшегося на его территорию. Сам чужак делал вид, что не замечает его, однако шевелил ушами, ловя каждый звук. «Артефакт! Вот он!» Кевин указал на мощную шею волка, который охватывал узкий ремень с металлической бляшкой. «Если в двух словах, зверь инстинктивно ненавидит его. Именно поэтому ошейник служит превосходным доказательством, что приручитель либо контролирует своего спутника срединной магией, либо отлично выдрессировал. Без него вас не пустят ни в один город. Значит, с ошейником Винт сможет сопровождать Латину?» Кеннет взял у Кевина запасной ошейник-артефакт, покрутил его в руках и показал Винду. Волк шумно обнюхал его и всем своим видом выказал отвращение. «Не нравится!» «Выбирай, либо без него и дома одному, либо с ним и с Латиной». «Ладно, потерплю!» Тотчас ответил он. «Как предсказуемо». «Я слышал об этом волке. Он согласился сам, без принуждения срединной магии. Невероятно! Насколько же простираются возможности принцессы-фей?» Ошеломленно проговорил Кевин. «Лучше не думай об этом. Она наша юная леди, и этим все сказано», усмехнулся Жильвестер. Подготовка к дороге проходила быстро, но обстоятельно. Латина решила надеть то же, что носила в путешествии 4 года назад. Разумеется, она давно выросла из накидки, но то по-прежнему оставалось отличным артефактом с великолепными защитными свойствами. К тому же размер не имел значения, стояло теплое лето, да и девушка собиралась останавливаться в гостиницах. Рита специально рассчитала маршрут так, чтобы исключить возможность ночевок в полях и лесах. Это авантюристы и путешественники в обязательном порядке носили длинные плотные плащи, заворачивались в них, когда разбивали лагерь на открытом воздухе. У Латины же не было в этом необходимости. «Латина, надеюсь, ты взяла волшебную палочку?» «Да, но я и без нее хорошо колдую». «Я знаю, но с палочкой окружающие видят, что ты маг. Так ты хотя бы внешне будешь похож на авантюриста». «Потому что на странствующих женщин часто нападают?» «Ну да, типа того». Ее старая палочка была детской и тренировочной, но очень хорошей и качественной. По некоторым параметрам она даже превосходила артефакты начинающих авантюристов. Для разбойников и грабителей одинокая хрупкая девушка – не более чем отличная добыча. Но все меняется, когда у девушки есть с собой палочка, посох или кольцо. Даже самый отпетый бандит дважды подумает, стоит ли нападать на мага, ведь тот может огрызнуться в ответ и очень больно. Если есть возможность выдать Латину за странствующего мага, лучше сделать это. Ради ее же безопасности. Латина покинула таверну на следующее утро. Кеннет с Ритой вышли проводить ее, Теодора будет не стали. «Береги себя, я тебя очень прошу», – взмолилась Рита. «Пожалуйста, не волнуйся, все будет хорошо», – попыталась успокоить ее Латина. Она чувствовала угрызение совести, приглушаемой, впрочем, бесконечной благодарностью. «Спасибо, что отпустили меня». «Не теряй голову, будь сдержанной, рассудительной, хладнокровной», – дал последний напутствие Кеннет. «Хорошо», – кивнула Латина и поклонилась. «Я пошла». Выйдя из таверны и чувствуя спиной взгляды Кеннета и Риты, она направилась к станции дилижансов. Рядом трусил Винт, беззаботно помахивая хвостом. По дороге девушка внезапно остановилась, настороженно осмотрелась, убедилась, что за ней никто не наблюдает, и присела перед волчонком. «Винт, гав, давай сделаем кое-что. Только никому не говори, ладно?» «Алаф!» Можно я поеду на тебе?» В Тисло Латина какое-то время училась у Корнелио Кокачи, и от него узнала, что тракт между Кроицем и Азбликом специально построили непрямым, с множеством обходов и отъездов. Причин этому было несколько. Самое главное носило стратегический характер. С таким расположением дорог враги шли бы к сердцу королевства дольше, и столица успела бы подготовиться к обороне. Также в учет шел рельеф местности, реки, холмы, леса. В общем, поездка в столицу уже из Кроица занимала много времени, а из Приморского Куали еще больше. В отличие от конных и пеших путников, драконы могли лететь по прямой. Именно поэтому они добирались до столицы намного быстрее. Латина знала об этом и подумала, «А не попробовать ли мне отправиться в столицу не по земле, а по воздуху? Я постараюсь поддерживать заклинание магического барьера и ослабление гравитации, чтобы как можно меньше нагружать тебя. Давай попробуем?» Спросила она у Винда, и волк отозвался звонким лаем. Вообще, поддерживать несколько заклинаний на протяжении долгого времени очень рискованно, однако Латина была одна, никто не мог предупредить ее об этом. Опекуны тоже не ожидали, что она окажется способна на такое безумство. Выбравшись из города, Латина с Виндом немного потренировались летать на малой высоте, а потом отправились в путь. И у них все получилось. Впрочем, юный Винд летел не так резво, как дракон, магическое существо, дитя неба, и быстро уставал. Латине тоже требовалось часто отдыхать от магии, поэтому она решила последовать совету Кеннета быть сдержанной и рассудительной. Они переночевали в каком-то городе и на следующий день добрались до столицы. Разумеется, Латина не полетела прямо на городскую стену, а приземлилась на почтительном отдалении и проделала остаток пути пешком. Ей очень не хотелось попасть под огонь противовоздушных сил. Миновать въездные ворота в Азблике было в несколько раз сложнее, чем в Кроице. К счастью, Латина имела при себе рекомендательные письма, адресованные известным людям и подписанные характерным размашистым почерком Жильвестра Делиоса. О славных подвигах Жильвестра помнили до сих пор. Этого целоте он сидел и потягивал дешевую выпивку, как самый обычный человек. Но в высшем обществе его ждал бы роскошный прием. Стражники на вратах чуть не лишились чувств изумления, и, пожалуй, никто не стал бы винить их в этом. Перед ними стояла девушка, сопровождаемая мифическим волком с качественным ошейником-приручителя, а также имеющая при себе рекомендательные письма от легендарного авантюриста, в которых говорилось, что она – приемная дочь не менее знаменитого Дейла Рекки. Естественно, служба безопасности поспешила пропустить Латину без лишних вопросов. В Кроице многие привыкли к исключительности принцессы-фей, но в столице о ней никто не знал. Впервые оказавшись в Азблике, девушка растерялась. «А что теперь? Гав!» К счастью, рядом с ней был верный Винд. Кеннет завсегдатаями предупредили Латину, что мало попасть в Азблик, надо еще добиться приема у герцога. А вот это уже практически невозможно. Он – один из самых высокопоставленных людей королевства, она – обычная простолюдинка, пусть и дочь Дейла. Стража особняка могла запросто дать ей отворот-поворот. Письма Жильдвестра тоже не гарантировали успех, но хотя бы немного повышали его вероятность. «Что же делать?» – пробормотала Латина, беспомощно озираясь по сторонам, а потом ее вдруг осенило. «Ах да, вроде бы Роза сейчас в столице. Может, посоветоваться с ней? Гав? В храм Нили может войти любой желающий. Может быть, она согласится попросить за меня у герцога? Гав?» С поддержкой Винда Латина немного повеселела. В городе каждый знал, где находятся храмы Нили и больницы при них. Спросив дорогу, девушка уверенно направилась к улице, вдоль которой выстроились магазины, ориентированные на путешественников.